а не избалованной богатой беглянкой. — Вы считаете, что должны найти убийцу? — спросил он. — Мистер Фанаско, раскрывать убийство — дело полиции. У нас больше нет времени. — Значит, — я прошел за ним к боковой двери, — я все-таки не параноик. — Вообще? — Не могу сказать, но в данном случае, вероятно, нет. Он открыл дверь. Я сложил записку, которую он мне дал, и сунул ее в карман рубашки. — Вы позвоните сейчас Милане? — спросил я. — Да, — ответил он. Я вышел, и он закрыл за мной дверь. Синий Бьюик стоял на Палм-стрит в полуквартале от меня. Я подумал, не подойти ли к парню, который спас мне жизнь, и не пригласить ли его на чашку кофе, и не задать ли ему некоторые вопросы. Но из нашего недолгого общения было очевидно, что он не слишком разговорчив и едва ли станет отвечать. Я медленно двинулся по Палм и подъехал к конторе Тайсинкера, Оливера и Шварца. Харви был у себя, но, казалось, не очень рад меня видеть. Я протянул ему записку, полученную от Джеффри Грина, и попросил проверить первую позицию. «Это можно отщелкать за час, даже меньше». Харви немного оживился. «Но сейчас я делаю кое-что для Матта Шварца, так что ответ будет часа через 2-3. Тебе в общем виде или с деталями?» «Пока в общем», — сказал я. «А детали? Когда у тебя будет время?» «Распечатать я не смогу. Не хочу вещественных улик». «Я надеюсь на твою память». Харви что-то пробурчал и потянулся за чашкой, из которой свисал хвостик этикетки от пакетика чая. «Она уже не та, что раньше», — сказал он. Я не совсем понял, что он имел в виду. «Кто-то играет со мной в игры, Харви. Точнее, с нами». «Я люблю игры». Он нажал кнопку серой клавиатуры. «Я не люблю твою Мелани Себастьян, которая размахивает у меня перед носом виртуальной конфеты». Компьютер издал мелодичный звук и проснулся. «Когда мы закончим, я угощу тебя обедом в любом ресторане по твоему выбору». «У меня скромные вкусы, Льюис, хотя это не всегда было так». «Хорошо. Я позвоню тебе попозже. Ты будешь на месте?» «Я всегда на месте». «От тебя можно позвонить?» Вторая из подсказок Джеффри Грина состояла из одного имени — Кэролайн Уилкерсон. Ее номер вместе со всеми остальными номерами и обрывками записи, которые я теперь с трудом мог разобрать, был у меня в маленькой записной книжке в заднем кармане. В трубке раздался ее голос, автоответчик. Я оставил сообщение, сказал, что по-прежнему хочу встретиться с ней еще раз и что я перезвоню. Затем я набрал рабочий номер Салли. Было довольно поздно, но я представлял себе ее расписание —